Ей было страшно и гадко, она пыталась преодолеть себя, и на глазах аспирина не могла. Он снова глянул на курящих пацанов, перевел взгляд на Алену, внутренне поморщился, зашагал через двор. Мальчишки заметили его, недоуменно уставились, переглянулись, но удрать не успели, а может, не захотели, чего ему удирать? На ходу он так ничего и не придумал, никаких слов. Просто подошел и взял обоих за шкирки. Один рванулся и вырвался, но другого аспирин перехватил уже двумя руками покрепче. «Ты чё?» «Я тебе сейчас объясню, чё». Слова возникали сами собой. Внутреннее брезгливое оцепенение сменялось азартом возмездия. «Сейчас в милицию пойдем. Ограбление, попытка изнасилования. Тебе 14 есть? Сядешь». «Да ты чё?» Тот, что был свободен, отбежал в сторону. Тот, кого держал аспирин, забился уже не на шутку. Аспирин ухитрился завернуть ему руку за спину. Скрутить гаденыша оказалось неожиданно приятно. Наверное, так звереет от запаха жертвы самый милый одомашненный хищник. «Дядя, ты чё? Какое изнасилование?» «А в подъезде месяц назад тебя одна девочка узнала, а может, еще кто-то узнает, сволочь ты малая!» Тот, что был свободен, отскочил еще и поднял с земли камень. «А ну, пусти его!» «Ты тоже сядешь», — пообещал аспирин. «Повесткой вызовут с родителями. Кидай, сука, кидай. Набавляй себе срок». Парень уронил камень и скрылся с глаз. Аспирин толкнул пленника в щель между гаражами. Вспышка охотничьего азарта сходила на нет. «Тащить пацана в милицию? Через два квартала? Говори, как зовут и где живешь, а то яйца повыдергиваю». «Да за что?» — глаза пленника бегали. «А ты знаешь, за что? Не уйдешь, вычислю. И дружка твоего, говори». Он стукнул парня лбом о стенку гаража. Вроде бы не сильно, гараж глухо ухнул. «Бери свои деньги», — завизжал парень. «Мне, может, жрать нечего. Бери, подавись». И он вдруг заревел горестно, слюняво и сопливо. И аспирин осознал свою полную власть над этим жалким, скверным, трусливым и жестоким созданием, которое будет жить и портить все, к чему прикоснется, ломать и топтаться, поливать и гадить, а если осмелится, то, возможно, и убивать. Ему захотелось еще раз его ударить, бросить на землю и бить ногами, раз и навсегда указать червяку его место, смешать с дерьмом. Пацан ревел, пуская слюни, аспирин увидел себя со стороны, взрослый дядька, выкручивающий руки подростку. Он плюнул, оттолкнул мальчишку на стенку гаража. Не оборачиваясь, зашагал к дому, на ходу брезгливо вытирая руки о штаны. Во рту таял железный привкус. Алена стояла там же, где он ее оставил, все так же прижимала к груди мешутку. Аспирину захотелось сорвать злость на ней. Он подошел и остановился рядом. Она молчала, привычно опустив плечи, маленькая, худая, до прозрачности, бледная, несчастная. Он проглотил слюну. «Пошли». Она вошла за ним в лифт и также молча в квартиру. Аспирин отправился сразу в ванную, и ему вспомнился вечер, когда он ударил ее и долго потом не мог отмыться. «Не убивать же его», — пробормотал он, оправдываясь, — «а в милицию тащить бесполезно. Что же, никто не станет возиться, пока не вырастет и не попадется по-настоящему». Прижимая к груди мешутку, Алена ушла к себе в гостиную. Открыла пианино, аспирин навострил уши и не зря. Прозвучала новая музыкальная фраза. Она тоже содержала скрытый смысл. Аспирин чуял это, но не мог понять. «Ты говоришь?» Он остановился на пороге комнаты. Она оторвала взгляд от клавиатуры. «А ты понимаешь?» «Нет», — после долгой паузы признался аспирин. Алена закрыла пианино. «А ты не можешь понимать». «Куда уж мне», — согласился аспирин. «Послушай». Они не разговаривали уже много недель. Не считать же разговорами чередование служебных слов «поди, принеси доброе утро». Аспирин запнулся, Алена смотрела в пол, и это было хорошо. Подари она сейчас свой обычный презрительный взгляд, и он ушел бы, ни о чем больше не спрашивая.